«Ресторан Шрёдер», — сказал шофер и затормозил. Харри сидел за своим обычным столиком, смотрел в недопитый стакан с пивом. Так называемый ресторан на самом деле представлял собой простенькую, обшарпанную пивную, хотя в атмосфере ее чувствовались горделивость и достоинство. Возможно, из-за клиентуры, а возможно, из-за стильных картин, украшавших прокуренные стены. Или по той простой причине, что Шрёдер держался столько лет. Видел, как множество ресторанчиков по соседству меняли вывески и владельцев, а сам жил себе и жил. Перед закрытием в воскресный вечер посетителей было немного. Но как раз сейчас вошел новый, быстро огляделся, расстегивая пальто, под которым виднелся твидовый пиджак, и направился к столику Харри. «Добрый вечер, друг мой», — сказал Столе Эуне. «Должно быть, это твой излюбленный уголок». «Это не уголок», — ничуть не брезгливо заметил Харри, — «а закоулок». «Углы снаружи». «Их огибают, они сидят в них». «А как насчет углового столика? Это не стол в углу, а стол с углами, как угловой диван». Эуна довольно усмехнулся. Он любил такие разговоры. Подошла официантка, посмотрела на него с подозрением, когда он заказал чай. «Значит, и стоять в углу нельзя, так?» — сказал он, поправляя бабочку. В черно-красный горошек Харри улыбнулся. «Пытаешься что-то мне сообщить, господин психолог?» «Что ж, ты позвонил мне, чтобы я тебе кое-что рассказал. Сколько ты берешь в час, чтобы рассказать людям, что им сейчас стыдно?» «Послушай, Харри, пьянство делает тебя не только раздражительным, но и раздражающим. Я приехал не за тем, чтобы лишать тебя самоуважения, уверенности в себе или пива. Но твоя проблема в том, что все это находится вот тут, в стакане». «Ты, как всегда, прав». Харри поднял стакан. «Поэтому надо по-быстрому его допить». Эуна встал. «Если ты хочешь побеседовать о своем пьянстве, прошу, как обычно, ко мне в контору. Консультация закончена. Чай за твой счет». «Погоди», — сказал Харри. «Вот». Он повернулся и отставил недопитый стакан с пивом на пустой соседний столик. «Это мой фокус. Я прекращаю запой пол-литровым стаканом пива, который выпиваю за час. Маленький глоток каждые 2 минуты, как снотворное. Потом иду домой и со следующего дня трезв, как стеклышко. Я хотел поговорить с тобой о нападении на Халварсона». Эуне помедлил и опять сел. «Ужасная история. Мне сообщили подробности». «И что ты видишь?» «Смутно угадываю, Харри. Смутно угадываю. С трудом». Эуна оживленно кивнул официантке, которая принесла чай. «Но, как тебе известно, угадываю я хоть и смутно, однако лучше других моих коллег-лоботрясов. А вижу я, во всяком случае, некие сходства между этим нападением и убийством Рагнхильд Гильструп». «Выкладывай». «Огромная глубинная ярость, выплеснувшаяся наружу. Насилие, обусловленное сексуальной фрустрацией. Вспышки ярости, типичные для личности в пограничном состоянии». «Да, только вот эта личность, судя по всему, способна контролировать свою ярость, так как постаралась не оставить следов на местах преступлений». «Хорошее замечание. Возможно, мы имеем дело с насильственным преступником, движимым яростью, или с лицом, применяющим насилие, как настоятельно рекомендуют их называть дамы-психологи, которые в обычной жизни выглядят вполне равновешенным, прямо-таки деликатным. Недавно в American Journal of Psychology опубликовали статью о таких людях, о тех, кому присуще так называемая slumbering rage, латентная ярость. Я называю их доктор Джекиль и мистер Хайд. И когда мистер Хайд пробуждается...» Эуна погрозил указательным пальцем и отпил глоток чаю. «Все? Страшный суд и конец света? Если ярость вырывается наружу, они ее уже не контролируют? Не очень-то хорошее качество для профессионального киллера, безусловно. К чему ты клонишь? В убийстве Рагнхильд Гильструп и в нападении на Халварсона Станкич выпадает из стиля. Здесь что-то ненормальное и не похожее на убийство Роберта Карлсона и другие эпизоды, о которых сообщил Европол. Яростный, психически лабильный наемный киллер? Да. Впрочем, встречаются ведь психически лабильные пилоты и операторы АЭС. Не каждый работает там, где надо бы. Понимаешь? С чем тебя и поздравляю. Вообще-то я вовсе не имел в виду тебя. Ты знаешь, что тебе свойственны кое-какие нарциссические черты, инспектор? Харри улыбнулся. «Хочешь сказать мне, почему стыдишься?» — спросил Эуне. «Думаешь, Халверсон пострадал по твоей вине, да?» Харри откашлялся. «Так или иначе, именно я велел ему охранять юна Карлсона, и именно я должен был научить его, где в таких случаях надо держать оружие». Эуне кивнул. «Стал быть, во всем виноват ты, как обычно». Харри отвернулся, обвел взглядом ресторан. Лампы замигали, и немногие посетители, послушно допив пива, надевали шарфы и шапки. Харри положил на стол сотенную купюру и ногой выдвинул из-под стула сумку. «Шабаш! До следующего раза, Столя! После Загреба я еще не заходил домой. Пойду спать». Следом за Эуне Харри пошел к двери и все-таки сумел не посмотреть на стакан с остатками пива на столике за спиной. Собираясь отпереть дверь квартиры, Харри увидел разбитое стекло и громко чертыхнулся. Второй взлом за год. Он отметил, что взломщик заклеил стекло, чтобы не привлекать внимание соседей. Однако не вынес ни стереоустановку, ни телевизор. Понятно. Модели-то не этого года и даже не прошлого. А других ценностей, которые легко сбыть с рук, в квартире не нашлось. Кто-то трогал бумаги на журнальном столике. Пройдя в ванную, Харри увидел, что в аптечном шкафчике над раковиной тоже кто-то копался, так что нетрудно понять, что здесь орудовал наркоман. Он несколько удивился, глядя на тарелку на кухонном столе и банки из-под рагу в мусорном ведре под мойкой. Бедолага поел, чтобы утешиться. Улегшись в постель, он почувствовал, что голова наверняка разболится, но все-таки надеялся заснуть, поскольку действие лекарства пока не кончилось. Сквозь щелку в занавесках до самой кровати тянулась полоска лунного света. Он ворочался в ожидании призраков. Слышал, как они шуршат. Стал быть, вот-вот явится. Конечно, это просто пьяная паранойя. Но ему чудилось, будто постель пахнет кровью и смертью. Глава 27. Понедельник, 21 декабря. Ученик. На дверь комнаты совещания кто-то повесил рождественский венок. За закрытой дверью подходило к концу заключительное совещание следственной группы. Харри, потея в тесном темном костюме, стоял перед собравшимися. Поскольку и исполнителя Станкича, и заказчика Роберта Карлсона нет в живых, по окончании этого совещания данная следственная группа прекращает работу, — сказал он. Иначе говоря, большинство из вас в этом году смогут отдохнуть на Рождество. Но я хочу попросить Хагена выделить кого-нибудь из вас для продолжения расследования. Вопросы есть? Да, Турель. Ты говоришь, контактное лицо Станкича в Загребе подтвердило наше подозрение, что Роберт Карлсон заказывал убийство Юна. Кто и как беседовал с этим лицом? В такие детали я, увы, вдаваться не могу, — ответил Харри, игнорируя выразительный взгляд Беаты и чувствуя, как по спине течет пот. Не из-за вопроса и не из-за костюма, а от того, что он трезв. Окей. Следующая наша задача — выяснить, с кем заодно действовал Роберт Карлсон. В течение дня я свяжусь со счастливчиками, которым будет позволено в этом участвовать. Хаген проводит сегодня пресс-конференцию и сейчас обдумывает, что надо будет говорить. Харри махнул рукой. — Все. Возвращайтесь к своим бумаженцам. — Эй! — воскликнул Скарре, перекрывая шарканье стульев. «А праздновать не будем?» Шум утих, все смотрели на Харри. «Вообще-то, — тихо сказал Харри, — я не знаю, что нам праздновать, Скарре. Что три человека убиты? Что заказчик все еще на свободе? Или что один из наших лежит в коме?